Амин заставлял их работать. Его очень боялись. Премьер-министр не слушал их сладких речей. Его колючий взгляд цеплялся за все их мысли, которые пробегали в их зрачках, вызывая холод страха. Амина уважали за его твердость, умение доводить начатое дело до конца и решительность. От взгляда премьер-министра не ускользало ничего. Было ощущение, что он читает мысли их действий, и кому-то нужно было брать ответственность на себя. И Амин, с молчаливого согласия остальных, брал ее на себя. Теперь султан Тараки жил в роскошном дворце в окружении своих вельмож, наслаждаясь жизнью, иногда расстраиваясь происками духа Кармаля в том мире, который вождь-писатель придумал для себя. А Амин тянул тяжелый воз ответственности за дело революции, проводя в стране все реформы и удерживая крайне сложную ситуацию от катастрофы. Наконец, золотая четверка героев революции осознала, что они сделали ставку не на того человека. Но менять коней на переправе было уже поздно. Приехав во дворец народов Арг, они направились к Тараки. При входе их встретил начальник президентской гвардии. «Мы к президенту», — весело заявили они, и, обняв майора Тарнуна, за миг, ему никогда не вырасти до моего уровня, моего масштаба, пытался успокоить себя Тараки. Но черные мысли ползли и ползли в его сознании. «Амин, Амин, мой ученик, он всегда останется лишь учеником, тенью великого вождя. Кто его будет слушать в мире? Все знают только меня», — продолжал успокаивать себя Тараки, но неприятные ощущения не покидали его.